Глава 10. Майор Каверин. К булочной мне надо к 3 часам дня. Освободился я в 2 и решил заскочить к Татьяне в гости, чтобы проверить, в порядке ли Андрюха. Но ее не оказалось дома. Соседка, как увидела меня на этаже, заорала: «А ну пошел отсюда, а то полицию вызову!» Я напрочь забыл, что нахожусь в образе бомжа, и чуть не крикнул в ответ: «Я сам полиция, коза старая!» Но вовремя прикусил язык. Рассекречиваться никак нельзя, дело еще не сделано. Да и Танечку компрометировать нежелательно. Пришлось спешно покинуть подъезд и отправляться к булочной. Нести свою вахту и надеяться, что взятку просверенную передадут уже сегодня. И я с чувством выполненного долга вернусь к своим непосредственным обязанностям. Сел на скамейку и почувствовал запах Таниных духов. Да ну, глюк. А может, она реально сидела сегодня на этой лавке? Пришла за розончиком, уморилась и присела. А может, и меня поджидала? Да ну, делать ей больше нечего. Думаю, Рыбкина вздохнула с облегчением, когда проснулась утром в одиночестве. Кому понравится открыть утром глаза и увидеть рядом с собой спящего бомжика? То ли дело скелет бывшего. Приятное зрелище, по мнению Килечки. Теперь она подумает, что я ее ночной кошмар. Интересно, а трусы украденные спалила? Я их как дурак в кармане штанов ношу. Будет прикол, если меня остановит полиция для проверки документов. А у меня из ксив только красные труселя. Ха-ха-ха. Ладно, шучу. Я назову коллегам код, и им все сразу станет понятно, что я нахожусь на задании. Сидеть просто так скучно, и я нагло пялюсь на фигуристых девчонок. Они возмущенно фыркают, когда ловят на себе мой взгляд, и ускоряют шаг. Ой, цацы какие! Все равно килька, которую я драл полночи, лучше. Жарко, утомительно и клонит в сон. Беру длинную палочку и почесываю ею вспотевшую спину. Пивка бы хряпнуть холодненького, но на службе нельзя. Так и приходится сиднем сидеть и коротать время, почесываясь как блохарик. Скучная у бомжей жизнь, скажу я вам. Только об этом подумал, как какой-то бич, неряженный, из настоящих, останавливается возле меня и сурово зыркает из-под кустистых бровей. «Здорово. Ты чьих будешь?» — спрашивает он. «Пургина или бешеного пса?» «Какой пурген, дядя? Иди куда шел, пока штаны чистые. А то сейчас и без пургена станут коричневыми». Смотрю на его одежду. Я, пожалуй, сильно погорячился, назвав ее чистой. «Дерзкий ты, малый!» — цокает языком, обнажая гнилые зубы. «Я сам по себе, ясно?» «Это моя территория. Свали отсюда в закат, пока вежливо с тобой общаюсь». «Я просто сижу, отдыхаю. Чего ты ко мне прицепился, мужик? Чего тебе надо?» Встаю со скамейки. Краем глаза замечаю, что Просвирин подъезжает к булочной. Моя интуиция оказалась права. Все произойдет сегодня. «Тогда отдохни лежа. Бомжара неожиданно выбрасывает вперед кулак. Прямо мне в глаз. Вот сука! Ах ты, педрила вонючая! Драка двух бомжей — это то еще цирковое представление. Вокруг нас собираются люди, ржут, снимают на камеру телефонов. Я бы мог уложить соперника с одного удара, но за это на службе меня по головке начальство не погладит. Приходится дубасить его в полсилы. А мне слежку надо вести за подозреваемым. Как не вовремя этот чмырь до меня доебался. И ребятам просигналить не могу, чтобы убрали этого придурка. Вдруг в драку вмешивается кто-то третий. То есть третья. «Получай! Получай, сволочь!» Приговаривает Таня, охаживая по голове сумочкой настоящего бомжа. «Это тебе за Лёшика!» «Таня, Таня, уходи!» Ловлю за руку разъяренную фурию. «Как же я уйду, когда этот тебя...» Всхлипывает. «В глаз ударил!» «Всё нормально, правда. Иди домой. Мой план летит к чёртовой матери из-за случившейся потасовки. Еще и Рыбкина явилась не вовремя. Приехал второй подозреваемый, и сейчас должна состояться передача взятки, а я занимаюсь не пойми чем. Вокруг толпа народа, желающая зрелищ. Пиздец. «Лёша, пойдем ко мне», — тянет меня за рукав Танечка. «Хватит тебе по улицам скитаться. Не делай это. Не могу, Тань. Честно, не могу. Значит, я для тебя ничего не значащий эпизод? Моргает влажными ресницами. Танюш, мы потом поговорим, ладно? Сейчас мне нужно идти. Вот так просто уйдешь? А как же мы с Андрюшкой? Он ведь теперь, по твоей милости, инвалид. Толпа, внимательно слушающая наш разговор, обескураженно ахает. А бомж, который первый полез ко мне в драку, испуганно отползает назад по траве. Ну все, сделала из меня зверя. А мне правда надо идти, чтобы не сорвать подготовленную спецоперацию. Прости, я вернусь. Позже, обязательно. Выставляю вперед ладони и пячусь назад. Нет, не нужно возвращаться, слышишь? Мы сами, как-нибудь сами теперь. Забудь меня, Лёша, и прощай. Не разбирая дороги, Танюха бросается бежать прочь. Хочется погнаться следом, поймать ее, прижать к груди и успокоить. Но тогда вся моя работа пойдет на смарку. Вот ведь идиот закрутил роман на работе. Чертыхаясь, разгоняю любопытную толпу. По рации передаю готовность номер один ребятам. В бинокль смотрю на окна кабинета булочника. А у самого сердца сжимается от того, что обидел хорошую женщину. Она в драку вступила с заведомо сильным противником, чтобы защитить меня от уличного произвола. А я просто как козлина поступил. Когда все закончится, обязательно отправлю ей шикарный букет роз и расскажу, кто я такой на самом деле. Она поймет меня и простит. Просверин передает инспектору саквояж и многозначительно кивает. Все, пора. Даю команду ребяткам и решительно захожу в булочную, не замечая, что из кармана штанов у меня свисают красные кружевные труселя.